будущее всех народов, коммунизм интернационален. Я спросил, псевдоним Сталин не созвучно ли с Лениным? Почти верно, весело улыбнулся Иосиф Виссарионович. Действительно, мне хотелось, чтобы это слово подчеркивало близость и верность Ильичу, но только с одной стороны. И резко, как это он умел, переменил тему разговора. «Вам нравится такая фамилия?» «Да, мне тоже», — засмеялся Иосиф Виссарионович и прервал беседу. Но почему все-таки Сталин? Этот вопрос невозможно было полностью обойти, когда составлялась краткая биография Сталина, в которой он, кстати, совершенно выхолощен, как человек, одни лишь цитаты из разных работ, скрепленные редкой цепочкой жизненных фактов. Объяснение появилось такое. При неудачном побеге Джугашвили из ссылки, а убегал он 5 или 6 раз, начальство решило примерно наказать его во дворе тюрьмы, по старому обычаю пропустить сквозь строй. Били, дескать, палками солдаты из тюремной охраны, даже руку повредили ему. А Джугашвили мужественно перенес тяжкое испытание с гордо поднятой головой, ни разу не опустив ее, не застонав. Видавшие все это заключенные кричали якобы из окон: «Крепок, как сталь, стальной революционер». Отсюда и псевдоним. Старательные помощники Иосифа Виссарионовича включили в рукопись биографии этот эпизод, однако Сталин решительно вычеркнул его, усмехнувшись, произнес: «Такого не надо, лишнее». Сей акт был зачислен в счет его скромности. Однажды в 1939 году, месяц не помню, Иосиф Виссарионович позвонил мне после 22 часов, во всяком случае, поздно вечером. Сказал глухо, будто бы был болен: «Николай Алексеевич, скончался наш давнишний верный друг. Надо проститься». Он не назвал имени, значит, не счел нужным. В таких случаях лучше не спрашивать. Да и какой смысл? «Понятно», — ответил я. «Завтра? Скоро заедем к вам. Жду». Была уже полночь, когда подошла к дому машина. Паккарт. Сопровождавших машин на этот раз не было. Иосиф Виссарионович пожал мне руку. Впереди с шофером сидел Власик. Никто не произнес ни слова. И хотя мысль о человеке, покинувшем наш несовершенный мир, тревожила, вызывала законное любопытство, я присоединился к общему молчанию. Значит, такое состояние у Иосифа Виссарионовича. Не надо мешать ему. Остановились возле большого темного казенного здания. Власик повел нас по длинному, полуосвещенному холодному коридору. Открылась дверь. Мы оказались в просторной комнате. Посредине, на возвышении, вероятно, на столе, покрытом материей, стоял гроб. Несколько свечей в изголовье освещали исхудавшее и желто-белое лицо с темными провалами глазниц. Я вздрогнул от неожиданности, поняв, что перед нами женщина. Показалась знакомая. Впрочем, первые минуты я почти не смотрел на покойницу. Настолько странным было поведение Иосифа Виссарионовича. Редко, очень редко можно было увидеть его столь скорбным. Плечи опустились бессильно, в глазах блестели слезы, и, чего никогда не случалось, отвисла нижняя челюсть, придав лицу выражение растерянности и беспомощности. Вздрагивающей рукой поправил что-то на груди покойницы, низко склонил голову, вглядываясь в нее. Не родственница ли Иосифа Виссарионовича? Я подступил ближе и лишь тогда узнал очень измененную смертью женщину. и потрясла меня не сама смерть, а открывшееся вдруг отношение Сталина к умершей. Я удивлен был своей недогадливостью, своим простофильством. Как же раньше-то не понял, не сообразил.